«Серебро?» — переспросила вдруг Лола, которая до этого только молча слушала, не вмешиваясь в разговор. На лице у нее проступило какое-то странное выражение. «Ну да, серебро», — повторил доктор. Говорила тихо, но очень зло, просто с ненавистью. Горбушин, как услышал ее слова, чуть в обморок не упал, руки заламывает, едва на колени не падает и повторяет: «Я не виноват! Я не виноват! Столько времени прошло!» А девушка еще раз повторила, кажется, «Помни серебро!» и выстрелила в него. «Ой!» Внимая сердитому взгляду маркиза, Лола зажала рот рукой. Горбушин упал, захрипел, продолжил доктор. А она тут же из дома вышла. Мотор зашумел, машина уехала, и все. А потом что было? А я спустился, посмотрел на Горбушина. Кровище хлещет. Девица в сердце выстрелила. Ничем ему не поможешь. Точно это? Да точно. Я же все-таки медицинское образование имею. Тут никакая скорая не успела бы. Ладно, думаю, надо же дело доделать. Открыл сейф, взял медальон. Хотел уже уходить, а тут Горбушин снова захрипел, глаза открыл, увидел меня. Увидел и шепчет едва слышно: «Доктор, помоги!» «А вы что, знали друг друга?» «Ну, допустим, знали», — поморщился доктор. «И что? Помог ты ему?» «Нет», — признался доктор. «Да толку-то было! Я же говорил, тут как раз снова дверь открылась, и вошел еще один мужик, заместитель Горбушина. Я думаю, пускай он сам своему шефу помогает, а мне лучше сматываться, а то на меня всех собак повесят. Мне с моим послужным списком лучше с полицией не встречаться». Ну и сиганул в окно, пока мужик тот возле своего шефа сидел. Вот и все. «Девушка, говоришь?» После некоторого молчания заговорил Леня. «На машине приехала. Лет ей сколько примерно?» «Молодая, лет 25 или чуть больше». Если бы Леня видел сейчас свою боевую подругу, он бы очень удивился. Лола перестала зажимать рот рукой, но крепко сцепила зубы. И глаза у нее так и пылали. Леня бы мигом определил, что ее подругу распирает какая-то информация. Но маркиз в это время смотрел только на доктора, оставив Лолу без внимания. А зря. Вдруг дверь распахнулась, и на пороге возник Ухо. Он был все еще в форме полицейского, но лицо было бледным и испуганным. «Маркиз!» — воскликнул он. «Смываться надо!» «Полиция нагрянула! Настоящая полиция!» «Вот черт!» — маркиз вскочил. «Что это они так рано? Они же должны были приехать только через час!» «А я знаю!» — Ухо исчез. Маркиз переглянулся с Лолой, подхватил блокнот и диктофон и бросился к выходу. Лола едва поспевала за ним. «Эй, а я!» — крикнул ему вслед доктор. «Вы же обещали меня отпустить!» «Некогда, некогда!» — отмахнулся маркиз. «Ты уж сам как-нибудь, не мне тебя учить!» Дверь за маркизом захлопнулась. Наступила тишина. Доктор понял, что нельзя терять ни секунды. Вот-вот сюда ворвутся полицейские, а он сидит совершенно беспомощный, со скованными за спиной руками. Доктор отличался завидным хладнокровием. При его сложной профессии никогда нельзя терять голову. Оценив свое положение, понял, что выбраться будет непросто. Руки у него были заведены за спинку стула и скованы наручниками. Если бы стул не был привинчен к полу, он мог бы раскачаться, упасть на бок и протащить руки через ножки стула, но сейчас такой путь для него закрыт. Нужно было разбить свою задачу на отдельные этапы и выполнять эти этапы один за другим. Для начала доктор подтянул ноги к груди, уперся пятками в сиденье стула и оттолкнулся от него, встав на сиденье. При этом руки поднялись выше спинки. Доктор потерял равновесие и свалился со стула. Он ушиб плечо, ободрал щеку, но достиг желанной цели, освободился от стула. Но расслабляться было рано. Доктор прислушался. Где-то вдалеке он расслышал голоса и шаги. Нужно было скорее выбираться на свободу. Теперь его задача была гораздо проще. Снова подняв ноги к груди, он ловко перетащил их через скованные руки, в очередной раз порадовавшись тому, что поддерживает хорошую физическую форму. Теперь руки были не за спиной, а спереди, и дело пошло гораздо легче. Подняв скованные руки к голове, доктор вытащил из своих волос, завязанных в хвост, шпильку. Этой шпилькой он мог делать самые настоящие чудеса, а уж открыть примитивный замок наручников ему вообще ничего не стоило. Так что не прошло и минуты, как он снял наручники и растер кисти рук, восстанавливая кровообращение. Освободившись, доктор бросился к двери и прислушался. Где-то в здании слышались приближающиеся голоса, но в соседней комнате пока царила тишина. Надолго ли? Все равно другого выхода из этой комнаты не было. Доктор осторожно открыл дверь, хотел уже выскользнуть из комнаты, но тут он заметил в углу позади стола металлический контейнер. Тот самый контейнер, который ему передал охранник у входа во дворец. Контейнер с бесценным яйцом Фаберже. Доктор не верил в такую удачу. Неужели маркиз суматохи забыл про этот контейнер? Как бы то ни было, не оставлять же его здесь. Доктор подхватил тяжелый ящик и побежал прочь. Как ни странно, в здании никого не было. Доктор выбрался на улицу и пошел прочь, волоча тяжеленный контейнер. Нужно было срочно найти какую-нибудь машину. Вдоль тротуара было припарковано несколько автомобилей. Осмотрев их, доктор выбрал старенькую «Тойоту», вряд ли в ней установлена современная сигнализация. Воспользовавшись все той же шпилькой, он открыл дверцу машины. Сигнализация у «Тойоты» все же была. Она начала было верещать, но доктор мгновенно оборвал нужный провод, и тут же наступила долгожданная тишина. Доктор поставил металлический ящик на пассажирское сиденье, сам сел за руль, залез под панель управления, все той же шпилькой замкнул провода зажигания, мотор «Тойоты» заработал, и доктор, переведя дыхание, поехал прочь. Через полчаса он остановился в тихом безлюдном месте возле какой-то стройплощадки. Теперь можно было подвести итоги операции. Хотя маркиз на каком-то этапе переиграл его, в результате он, доктор, остался победителем. Он выбрался на свободу и, самое главное, унес бесценную добычу. Тут в душе у доктора шевельнулся червячок сомнения. Не тот человек-маркиз, чтобы вот так за здорово живешь, оставить конкуренту такой ценный приз. И вообще все прошло как-то странно. Маркиз со своими подельниками сбежал, якобы спасаясь от полицейских, но полицейские так и не появились. Чувствуя подвох, доктор повернулся к контейнеру. Вооружившись все той же шпилькой, которая не раз выручала его, он занялся замком. Замок был серьезный, не то что у наручников или у старой машины, но доктор все же был профессионалом, и после 10 минут напряженного труда он открыл замок. Как уже было сказано, доктор являлся человеком хладнокровным. Он прекрасно умел контролировать свои эмоции, однако даже он был взволнован и долго не мог решиться открыть контейнер. Наконец он откинул крышку и отпрянул от неожиданности. Из контейнера выскочила яркая кукла на пружине, клоун в дурацком колпачке с наглой ухмылкой и длинным красным носом. В то же мгновение визгливый кукольный голос громко выкрикнул «Сюрприз!». Доктор выругался, чудо не случилось. Маркиз переиграл его с разгромным счетом. «Вот порадуется доктор, когда увидит, что у него в контейнере кукла!» — посмеивался ухо в машине. «Ребята, вы же обещали не красть яйцо!» — заволновалась Лола. «А мы и не крали. Яйцо спокойно лежит в музее и ждет, когда эти двое придурков приедут за ним на своей бронированной машине. Да они, небось, только к утру водители бульдозеров найдут. А перед доктором мы вполне профессионально разыграли передачу яйца», — болтал маркиз. «Я им Витьку Лямина подсунул. Ну, он на начальника безопасности мало смахивает. Брови густые прилепили, а подробно в полутьме не видно. Ребята у входа подождали, пока доктор подъедет. Нет, ну отлично, все прошло». Тут Леня посерьезнел. «Так, стало быть, доктор Горбушина не убивал». «Я так и думал. Не его это профиль. Значит, убила какая-то девица. Молодая, красивая. Уха, твоя Мариночка никак не проявлялась, не звонила?» «Не звонила», — мрачно ответил Уха. «Что за Мариночка?» — оживилась Лола, но тут же получила от маркиза тычок в бок, мол, молчи, Потом расскажу». Ухо довез компаньонов до дома и уехал, не сказав ни слова. Леня тоже помрачнел. «Что же это за девица?» — бормотал он. «Еще серебро тут какое-то приплела. Какое серебро? Столовое серебро они украли, что ли?» «Как-то это мелко!» Лола фыркнула. За почти 3 года близкого знакомства Леня Маркиз достаточно хорошо изучил свою подругу. То есть он так думал. Так или иначе, Леня научился разбираться в интонациях ее голоса, а также в тех звуках, которые издавала Лола, когда у нее не хватало слов. Так, например, Лола умела шипеть, вздыхать и фыркать, причем вздохи и фырки были очень разные. Сейчас, услышав пренебрежительное Лолино фырканье, Маркиз уразумел, что за ним что-то стоит, что Лола что-то знает, причем очень важное, но ни за что ему не скажет. Из чистой вредности. Несмотря на то, что занимался серый питерский рассвет, Маркиз устремился на кухню. «Ты куда это?» — встрепенулась Лола. Она-то думала, что он сейчас начнет приставать к ней с расспросами, а она будет валять дурака и притворяться, что ничего не понимает. Потом даст понять, что кое-что знает, но не скажет, пока он не попросит прощения за свое отвратительное поведение. «На коленях!» Нет, пожалуй, на колени он ни за что не встанет. Нужно смотреть на вещи реально. В общем, когда Ленька дойдет уже до ручки, почти, Лола, так и быть, расскажет ему про Ивана Сереброва. И тогда он склонит перед ней свою голову с помаленьку редеющей макушкой. Он-то думает, что никто этого не замечает. И признает, наконец, что Лола умная, дальновидная и целеустремленная. И что без нее он бы вообще никогда не стал тем, кто он есть. В глубине души Лола знала, что уж таких-то слов она от Леньки никогда не дождется. Но хотелось надеяться. «Есть хочу!» — крикнул Маркиз из кухни. «Ты иди спать, я сам разберусь!» Разумеется, Лола тут же потащилась на кухню. «Ну надо же! У него убийца не пойман, а этому Леньке только бы живот набить! Ну все мужчины такие!» В волнении она забыла утверждение своей замечательной тети Кати, что главное — это мужчину сытно накормить, а потом, когда он сытый и спокойный, проси у него чего хочешь, бери его, что называется, тепленьким. Маркиз открыл холодильник и разочарованно свистнул. Лола забыла про еду, бегая по своим делам. «Если сейчас начнет ругаться, уйду спать», — подумала она, — «и пропади все пропадом». Как уже говорилось, Леня Маркиз хорошо изучил свою боевую подругу, поэтому и не думал ставить ей на вид пустой холодильник. «Яичницу будешь?» — спросил он. «Нет, конечно! Какая яичница в такое время? Возмущению Лолы не было предела». Леня все же разбил на сковородку пару лишних яиц. За поздним ужином, который правильно было бы назвать очень ранним завтраком, компаньоны молчали. Лола злилась, машинально намазывая маслом второй кусок булки, чего раньше никогда не делала. Маркиз же посматривал на нее незаметно. В конце концов, он решил дать ей шанс. «Вот все же я никак не пойму, к чему там серебро?» — задумчиво пробормотал он, вертя в руках старинную серебряную солонку, которую Лола привезла из своего родного города Черноморска. Чашу для соли поддерживали 3 маленьких симпатичных дракончика, опираясь на хвосты. «Может, зря я голову ломаю?» — поддал жару Маркиз, потому что Лола молчала. «Может, этот доктор вообще все наврал? Нет у меня к нему доверия. Может, и девушки никакой не было, а если и была, то не говорила этому Горбушину про серебро. Как думаешь, Лолка?» «Тебе действительно интересно мое мнение?» — звенящим голосом вопросила Лола. «Ну, не то чтобы. Но если не хочешь, не говори!» Маркиз искусно изобразил зевоту. «Вообще-то спать давно пора». «Если ты сейчас пойдешь спать, — начала Лола зловеще, — то это значит...» «Что это значит? — удивился Маркиз. «Это значит, что ты полный и законченный идиот. Вот что! — выпалила Лола. — Думаешь, я не вижу, что ты ломаешь комедию, придуриваешься? И это вместо того, чтобы попросить по-хорошему, расскажи, мол, Лолочка, что ты знаешь. Это очень поможет в нашем деле. потому что я понятия не имею, что делать дальше, и кто такая эта девица, ума не приложу, и в отношении серебра». «А ты что, знаешь, при чем тут серебро?» — недоверчиво прищурился Леня. «И про девицу тоже?» «Ага», — Лола энергично закивала. «И не серебро это, а Серебров». «Какой еще Серебров?» «Иван Валерьяныч, а больше ничего не скажу. Пока!» «Господи!» — заорал Леня, вскакивая с места и воздев руки к потолку. «За какие грехи послал ты мне встречу с этой женщиной? Это же никаких нервов не хватит!» «Что ты орешь?» — вскинулась Лола. «Шестой час утра! Соседи еще патруль вызовут!» «Буду орать! И посуду всю перебью, и мебель переломаю на мелкие кусочки! Тише! Тише!» — всерьез испугалась Лола. «Ленечка, не волнуйся, сейчас все расскажу. Пойдем в комнату». Уведя своего нервного компаньона подальше от хрупкой посуды, Лола усадила его на удобный диван и рассказала всю историю самостоятельно проведенного ею расследования. В процессе рассказа Леня сидел молча, не перебивал, не вскакивал с места, не махал руками и не хмыкал недоверчиво. «Ну, что скажешь?» — спросила Лола, переведя дух. «Не может быть!» — выдавил маркиз. «Лола, может, ты все не так поняла?» «Стряхни пыль из-за ушей и включи мозги», — посоветовала Лола, положив перед ним фотографию, которую она утащила из-под ока бдительной бабки-вахтерши. «Фотография — это было что-то реальное». Лёля внимательно изучил снимок и вздохнул. «Все равно не сходится тут что-то». «Ну, допустим», — сказала эта загадочная девица Горбушину перед тем, как его убить, вспомни Сереброва. «Но почему ее так разобрало именно сейчас? Почему она так долго ждала, больше 10 лет? И чем Горбушин виноват, что Серебров в аварию попал?» «Значит, посадили Сереброва на 10 лет. Так?» — размышляла Лола. «И наверняка уж постарались так сделать, чтобы он полный срок отсидел. У прокурора-то дочка с зятем погибли, да еще и внук нерожденный. Тут кто хочешь озвереет. И допустим, что Серебров все выдержал и сейчас как раз вышел, так? И решил отомстить». «Да за что мстить-то? Кого обвинять? Сам виноват, что выпивший за руль сел». «Значит, было за что», — жестко сказала Лола. «Сам говорил, со слов секретарши, что Горбушин в последнее время был сам не свой, нервничал, боялся чего-то. Теперь ясно чего. Ждал, что Серебров с зоны выйдет. И Камилла это целое расследование затеяла. Видите ли, жаль ей старого друга. Хочет знать, кто его убил. Если грабитель случайный, это одно. А если Серебров мстит, это ее тоже касается. Потому что думай, что хочешь, но эти двое той истории 10-летней давности сильно повязаны». Леня уже и сам понял, что дело нечисто, но не мог себя заставить признать Лолину правоту. «Ну хорошо», — вздохнул он. «А девица-то кто такая?» «Ленька, не тормози», — рассердилась Лола. «Это дочка Ивана Сереброва. Тогда ей было 15 лет, а сейчас как раз 25, все сходится. Старуха говорила, он после той аварии память потерял. А вдруг сейчас память к нему вернулась? Вот он вышел из зоны и вспомнил, как на самом деле дело было. Может, он и не виноват совсем, и зря срок отсидел». «Как это не виноват, когда 4 покойника?» — по инерции возразил маркиз. «Но вообще-то он снова взглянул на снимок. Нужно поговорить с Семеном Исаевичем. Может, он что-то вспомнит, хотя я больше на Светлану надеюсь, она женщина здравомыслящая. Ладно, завтра к ним съездим, поговорим, а теперь поспать очень хочется немножко, а то вон светает уже». Лола незаметно вздохнула. И все, никаких слов благодарности, никакого признания ее заслуг. «Нет, Ленька просто невозможен».